Триш быстро захмелела и попросила проводить ее в дамскую комнату, а заодно показать другие работы Шварца. Юлик проводил, объяснил, как лучше дернуть за ручку бачка, так чтобы не завалиться и попутно достичь слива воды, а потом, после бачка, не дойдя до картины, они стали целоваться, там же, где оказались, в пространстве между туалетом и отгороженным помещением, где были сколочены стеллажи с подрамниками. А еще через 40 минут Гвидон и Приска незаметно испарились, и Шварц остался наедине с младшей Харпер. А еще через 9 часов они проснулись в обнимку, в той самой комнате со стеллажами, куда так и не вспомнили, как когда добрались. На другой день Юлик перевез Стрижкины чемоданы к себе на Октябрьскую. А еще через неделю, после того, как сестры обошли пешком всю Москву, облазив по наводке своих мужчин старые московские закоулки, накатавшись вдоль на троллейбусе и метро, перепробовав все варианты уличных пирожков с капустой, рисом и повидлом, решили вчетвером сесть в электричку и укатить в жижу, заскучавший без друзей параж. Вечером Юлик достал из морозилки 2 вафельных фунтика, один протянул Трише и спросил: «Мороженое хочешь? Настоящее, московское, сливочный вкус?» И услышал ответ, которому очень обрадовался, потому что понял, что с этой нерусской девушкой они существуют на одной волне. «Нет», — ответила Триш, сохраняя серьезную мину, — «не хочу. Нормального хочу, не мороженого, такого, как ты», — и засмеялся. Утром перед отъездом к Шварцу взглянул Ирод. Он привычно сунулся мордой в зарешеченное полуокошко мастерской и не обнаружил никого. Разочарованно тявкнул. Юлик был в спальном пространстве. Услышав позывные, он подошел к окну, распахнул его и кивком головы дал Ироду разрешение на спуск. Тот визжал от радости, отжал мордой чуть приоткрытую дверь, ведущую в полуподвал, и понесся по ступенькам к знакомому проему. Забежав внутрь, сразу кинулся целоваться со Шварцем, и из кухни на звуки собачьей радости выглянула Триш и обалдела. — Тот самый? — Ну да, — ответил Шварц. — Царь Ирод, собственно, персоной. Вот, в гости пожаловал, жрать, наверное, захотел. Триш присела и поманил Ирода к себе. Тот осторожно приблизился и вопросительно заглянул ей в глаза. Страха не было ни с той, ни с другой стороны. Был явный взаимный интерес. Она погладила его по голове, Ирод позволил, не отстранился. Тогда она прижала его к груди, и пес от удовольствия завел глаза к потолку. Триш поднялась. — Надо его кормить. Он едет в кантри-хаус. — Понял, — послушно отреагировал Шварц и улыбнулся, прижав девушку к себе. — А я еду. Их жиженская неделя начала августа выдалась на удивление безоблачной. В том смысле, что небо, словно приветствуя возвращение обитателей парашенного дома в расширенном составе, раскинулось над жижей чистым, если бить на голубым, раздвинув горизонты, оттеснив облака на нижние его края по всей небесной окружности, куда хватало глаз. Стоял полный воздушный штиль, однако августовская жара каким-то чудом ухитрялась не задирать градус выше 27. — Рай! — выдохнула Приска и посмотрела на сестру. — Рай! — Рай! — переспросила та, подставляя лицо небу. — Парадайс! — Приска обняла ее и спросила по-русски. — Нравится? Тришка подумала и ответила тоже по-русски. — Мне так кажется, я влюбила, влюбилась очень сильно. — Рай! «Правильно!» — засмеялась Приск. «А куда ты еще должна была деться?» Внезапно Патриша перешла на английский. «Скажи, Прис, я была там», — она указала рукой в конец двора, где размещался грубо сколоченный туалет. «Это навоз, да? Там отверстие вниз и темно. А где же тогда?» Приск вздохнула. «Привыкай, милая, это Россия». «А то, что ты видела, это русский туалет». Она подтолкнула сестру рукой в направлении будки, состроив при этом рожицу. «Смелей!» Ирод, почуявший запах настоящей негородской свободы, какой нигде и никогда еще не нюхал, обезумел от свалившегося на него счастья. Он носился по деревне, как умалишенный, заглядывал во все дыры, от амбара, откуда не выветривался запах коровьего молока, до куриной кормушки с остатками засыхающих картофельных очисток и недобранного курами прошлогоднего зерна. Отметился в заброшенной церкви, что через овраг оставил густой след в саду, определив себя в совладельцы никем не охраняемого яблоневого рая. Затем сгонял на кладбище, что отстояло от Жижина по пути, не доходя Хиндихоховки. Ближе к первому вечеру похлебал глиняной жижи из оврага, замарав рыжей мутью передние лапы. После вечерней дойки баба Параша налила ему молока, и он, заведя глаза, лихорадочно выхлебывал драгоценную парную жидкость, ради которой готов был отныне верой и правдой служить этой доброй женщине с теплыми грубоватыми руками, совсем не похожей на его столичную крестницу, дворничку с Октябрьской. Когда приехали и разместились, Параша вопросительно кивнула Юлику на Триш. — Твоя? — тот гордо кивнул в ответ. — Чья ж еще, баб Прасковь? — Хороший я тоже, — благосклонно покачала та головой, — как ента, как наша, и по лицу такая ж только. — Что? — насторожился Шварц. — Только пришибленная малость. И такая веселая, как наша, тоже и не русская. — Тоже, — обреченно согласился художник. — Ты погоди, баб Параша, она привыкнет, перестанет стесняться, у них там так принято, у нерусских. Ну — Ну-ну, — согласилась хозяйка. Пусть чай покушать и обвыкнить, а там повеселее гляди. Вам где постелать-то? На двору аль в хате? На сене, — категорично отозвался Шварц. А то она хорошо не обвыкнет, придется сменять ее на нашу, а я не хочу ее менять. Я ее люблю, она мне будет законная жена, поняла, баб Прасковь? Утром ушли за грибами вместе с Иродом, проходили весь день. Потом вместе чистили грибную добычу, сидя в присаднике. Вернее, чистили все, кроме Гвидона, который вызвался довести домой девчурку лет 6-7, на которую они наткнулись в лесу. Он присоединился к остальным позже, отмахав лишних километров 5 до Боровской обратно. А к вечеру безотказная Параша нажарила полную сковороду крупно накромсанных боровиков, перемешанных с подберезовиками и молодым репчатым луком с огорода. Оттуда же копанули молодой еще картошки, отварили, обжигая губы, ели прямо так в мундире, откусывая от круглых горячих картофелин, присыпанных крупной сероватой солью и бабкиным укропом. А грибы ели ложками, вилка в доме была одна, и решено было оставить хозяй, чтобы никому не было обидно. На десерт был самогон из сахара, и ночь на сеновале, но это у Юлика с Тришей.